что Христос там похоронен, там похоронена мать его, Мария. И недалеко от этого места похоронен Фома. И если вы помните, я вам рассказывал, я был там, и Фома каждый раз в определенное время тело Фомы выносит из того места, где он захоронен. И Фома дал предсказание, что проблемы явятся тогда, когда его тело начнет тлеть. И сейчас вот у него правая щека немного подгнивать начала. То есть у него нетленное тело. И в определенных дни, там астрологически вычисляют, выносят тело и показывают людям, и вера людей усиливается. И в Индии индусы, христиане, масихи, помните, да, их называют масихи. Это на санскрите, что они христиане. То есть они поклоняются Иисусу как Мессии. В четком соответствии с ведическими представлениями. Поскольку Бхагавад-гита Пурана описывает, что там он сам говорит этому царю Шаливат Шаливаха. Ишакутра чамам витхи кумари гарбхи самбава ахам иссам масихи нама. Это означает, я сын Божий, рожденная дева, ты должен знать об этом. И люди меня будут называть Иисус Мессия. И вот масихи означает Мессия. Мессия. И всех христиан в Индии называют масихи. Никто из христиан этого не знает. Они думают, это какая-то индусская, индусский культ, они какие-то инди. Они поклоняются Иисусу Христу как Сыну Божьему, как Сыну Вишну. Бога. Нараян, Сын Нараян. А в шастрах говорится, что Мессия не отлична от Бога. Мессия не отлична от Бога. Поэтому он говорит, я и Отец Единый. То есть нет никаких противоречий. И все эти моменты очень необычные. И вот этот человек в Кашмире, это страна садов. Там вся местность как будто бы специально. То есть в природе так все сделано, поскольку Кашмир это место, в котором в свое время совершали великие жертвоприношения полубоги и люди совместно. И те места, в которых совершались жертвоприношения, они все божественные. Там, как правило, источники разные минеральные, грязи лечебные и так далее. Вот если вы, допустим, знаете Аршан, да? Арсана, на санскрите называется Арсана, нектар полубогов. Поэтому вы пьете Аршан, там, если, ну, лечитесь, это место, оно также определено. Так же, как Кавказ, это разные спики, в частности, вот Армения. Очень такая благодатная территория. В России здесь очень много мест. Ну, я не буду вдаваться в подробности, это другая тема. И он вырос вот в Кашмире, в этих садах. И говорится, когда человек растет в окружении прекрасной природы, очень красивой природы, особенно цветы. Особенно цветы, то есть, если он в цветах растет, где-то все время цветы видит, значит, нюхает и так далее. Цветы очень благоприятны, все они относятся к божественной системе. Даже демоны любят цветы, они понимают благоприятное влияние цветов, демоны. Гирлянды всегда носят. И вот он очень был возвышенной личностью. То есть сердце было его умиротворено, всегда было исполнено Божьей любви, то есть он как бы Божьей любовью на всех смотрел. И он писал стихи. И все его стихи, полностью смысл его стихов соответствовал Писанию. То есть вы берете стих, и суть будет такая неотличная от Писания. Полностью. Такой краткость, подобный полностью. И он написал стих, сидя возле озера, написал стих. Он увидел лотосы, голубые лотосы считаются в природе. Это, ну, такая редкость большая, голубые лотосы. И он сидел, смотрел на эти голубые лотосы. И в сердце его пробудилось вот это чувство прекрасного, божественного. Вот он ощутил связь с Богом. И он написал на песке, палочкой написал стихотворение, которое переводилось так, что никогда не нужно дружить с человеком, который опрометчив, скоропалителен, который поступает необдуманно, ибо он погубит себя и вас. Он написал стихотворение. Вроде бы в таком любовном настроении такой стих пишется. Странный стих. И в этот момент царь проезжал со своей свитой. И он увидел очень молодого юношу со шнуром брахманическим, значит, что-то на песке пишущее. И он остановился, спрыгнул с коня, сказал, браман, поклонился ему. Сказал, что ты пишешь? Он сказал, да так, стихи. И царь прочитал: никогда не водись с человеком, который опрометчив, скорополитен и делает необдуманные, совершает действия необдуманные, ибо он погубит себя и тебя. И ему так понравилась эта вот как бы идея, очень понравилась. Кшатрии, цари, они, как правило, очень разумные люди. И он приехал к себе во дворец и записал это на золотой табличке. И эту табличку повесили в его опочивальне. Когда он утром глаза открывал, он видел эту табличку. И он настраивался на день, чтобы помнить это. Не торопиться, не быть опрометчивым и не действовать перед тем, как все не обдумаешь. Когда он вечером ложился спать, он засыпал и тоже видел табличку эту. И он анализировал, что я сегодня такое сделал, не так. Таким образом, это стало девизом его жизни, царя. И его правление потекло очень прекрасно. Это изменило его, царя этого, и государство стало еще более процветающим, только благодаря этому стишку. Вот почему, помните, я рассказывал вам, что певцов этих убивали. Знаете, да, гусляры, слышали, там, Садко даже, вот всякие. Потому что все эти люди, один стих мог изменить, повернуть ход истории. Одна какая-то песня баяна могла изменить все. И мистики, помните, я вам говорил, что миром правят непростые люди. Мистики, они знали, что если уж кто препятствует их планам, то вот эти певцы божественные. Поэтому вы помните, да? Песнь первая, песнь вторая. Любой стих, он может менять поворот. Такова сила божественного вдохновения. Такова сила божественного вдохновения. И сила звуков этих. Все, ход истории разворачивается. И царь чувствовал эту сильную потребность в общении с этим человеком. Ну, все время думал, ну ладно, я ему благодарен, как-нибудь. И один раз, если вы помните, я вам рассказывал, что в прошлых эпохах описывается в шастрах, ведах, по крайней мере, что цари охотились на тигров и на оленей. Других живых существ они не убивали. Тигры и олени. И многие люди не знают об этом. Когда они читают сейчас какую-то литературу древнюю, и там есть большие такие охоты на оленей, и жестоко оленей убивали. Истребляли их прямо. И люди не знают почему. Но если вы даже занимались зоологией какой-то, были в каких-то институтах, вы знаете, что сейчас нет на земле оленей-людоедов. Ну, допустим, если вы придете в любой, вот, допустим, в Монголии, в Улан-Баторе есть музей, где у них же очень много динозавров там найдено и всякие. И вот там есть вот эти олени-людоеды. Да. Такие с клыками, такие у них челюсти, все. Только в Кали-югу олени прекратили быть людоедами. Только в эпоху Кали. И то в начале Кали они все-таки сохранялись огромные группы оленей-людоедов. В два параюга все олени были людоедами. Почти все. И там разные разновидности есть. Олень-людоед, олень там такой. Ну, а в основном была природа, хищники они были. И они большие беспокойства причиняли людям, проживающим в сельской местности, особенно святым, которые жили в тапаванах. Тапа – это аскеза, аван – лес. Лес предназначен для совершения покаяний, там, подвижничества и так далее. И цари должны были охранять святых. И когда эти олени нападали на святых, то есть беспокойство их, разрушали там их, эти шалаши за ними там гонялись, там, все такое. А браман не должен никого убивать. То есть у брамана есть сила. Вот как Христос, допустим, он мог бы, так сказать, поднять ему руки всех и кончить. Но сострадание, милосердие, то есть божественная натура, обладая силой, никогда ее не применит во зло. Даже не могут противника убить, потому что философия какая? Возлюби даже врага своего. И поэтому браманы многие, они просто обращались к царям, им нельзя было убивать, чтобы их оградили. Ну а цари, люди, так сказать, военные, они так уговаривать долго не будут, так сказать, или там заповедники строить, или что-то еще. Они брали, так сказать, стрелы, мантры, определенные читалось на стрелу, чтобы олень после того, как его убьют, тут же, без всяких циклов, тут же входил в тело какой-нибудь благочестивой беременной женщины. То есть его, то есть в процессе реинкарнации он получал более высокий статус рождения. Таким образом, это убийство такое, как таково. И люди, не зная, не понимая этих тонкостей, то есть не разобравшись, начинают там делать какие-то выводы об этих кшатриях, ничего не знают. Только лишь потому, что они не посвящены в эти тайны. И царь уехал на охоту. Ну вот этих оленей там беспокоили один из ванов, лесов, где подвижники совершали покаяние, поклонялись Богу. И через 2 недели он вернулся. И когда он зашел в свои покои, Ночью он вернулся и приказал слугам никого не будить. Я сам потихоньку. Ну и все там, кто с ним ездил, все спать легли. И он потихоньку пошел в свою опочивальню, открыл дверь. И что же он видит? Его жена лежит в обнимку с молодым красивым юношей. И сразу кровь как ему... Представляете, царь кшатрия. Кшатрия — это же такой горячий человек. Как ему в голову ударила это, кстати, ревность, это все, ну как бы все это. И он, значит, выхватил кинжал и хотел горло ей перерезать, а потом ему, жене своей. И он пришел к изголовью и замахнулся, и эту табличку увидел. И сам блеск таблички в памяти, то есть он даже не читал, просто сама табличка ему напомнила этот стих. Что не водись никогда с опрометчивым человеком. И с человеком, который начинает действовать, все не обдумав. И он этот кинжал засунул, подошел к жене и разбудил ее. Жена открыла глаза и обняла мужа и сказала: у нас такое счастье. И он говорит: какое счастье. И она говорит: помнишь, 18 лет назад наш сын исчез? Он говорит: да. Вот он вернулся. Всю ночь мы с ним разговаривали, и я прижал его сильно к своей груди и заснул от счастья. И он после подумал: о боже мой, что я сейчас бы мог наделать? Что бы я мог наделать, если бы я перерезал горло своей жене целомудренной, еще своего сына, потом бы я разобрался бы во всем этом, поскольку там знали все дворцовые, то просто все спали. Да? Как я бы мог жить после этого? Я бы и государство потеряло царя, и я бы потерял свою жизнь. То есть я бы не смог жить. Обычно кшатри они прайповешу совершали, когда они совершали неблагочестивый поступок. Прайповешу — это харакири, то, что называют, ритуальное самоубийство. И царь тут же приказал своим слугам найти этого брамана, чтобы вознести ему все почести. И они нашли Аверию, привезли его к царю. И он тут, что я там такого сделал, вроде как бы. И царь начал его прославлять. И это как такая уже стандартная ситуация ведическая. Царь ему предлагает огромный-огромный дворец в своем вот этом городе, столице государства. Это Хастинапура была, современной Дели. И он говорит: я хочу тебе преподнести этот дворец, там что-то слуг, тысячи там служанок, все там, слоны там, ну все у него. Да. И он говорит эту стандартную фразу, обычно мудрецы все говорят. Он говорит: ты хочешь иметь мудреца в своей жизни? Он сказал: конечно, тебя. Он говорит: тогда пусть я буду жить в садах, не надо мне дворца. Если я начну жить во дворце, ты потеряешь мою мудрость. Я просто обрасту вот тем, о чем мы говорили, этим жиром. Я обрасту вот этим жиром, то есть я потеряю объективность жизни. На все начну смотреть совершенно по-другому, и мудрость моя исчезнет. Я не должен жить во дворце. Итак, это очень важный момент посягательства на свободу. И, как правило, эта тема посягательства на свободу выбора идет очень такой красной линии во взаимоотношениях всех, почти всех живых существ, особенно в эпоху Калли. Поэтому говорится, что век Калли, то есть нашу эпоху, описывается человек век Калли, что удивительные люди века Калли, в их сердце одновременно присутствует демон, не демоничное живое существо, а демон. В их сердце одновременно присутствует демон и святой. И они еще умудряются сотрудничать. Описываются люди века Калли. И мы видим, как даже в семьях друзья, родители, любимые склонны посягать на свободу друг друга. И вот это посягательство на свободу выбора и есть проявление демонической природы. И говорится, как у демонических натур есть наличие благости, то есть божественных качеств, точно так же у божественных натур есть примеси чего? Демонических. Но если у этих очень слабые божественные проявления. У тех очень слабое что? Демоническое проявление. Очень слабое гуна невежества. Итак, мы видим, как зачастую люди посягают на свободу друг друга. И всегда мы видим там освобождение кого-то, свобода, свободы. Слово «свобода» как бы становится таким центральным местом. Поскольку слово «свобода», оно связано с этим термином. Если вы помните, да, в буддизме свобода означает нирвана. Свобода от круговорота рождения и смерти. Старость, болезни и смерть. Рождаться, стареть, болеть и умирать есть невежество. А в христианстве слово «свобода» означает освободиться от оков смерти, воскресение. А в мусульманстве называется освободиться также от плена иллюзии. От плена иллюзии. Как мусульмане, допустим, в Индии, они всегда говорят: «Ох, как сильна майя Аллаха!» Да. Священники мусульманские, там, кстати, имамы разные, на муфти, там, и там. Они говорят: «Ох, как сильна майя Аллаха!» Когда вы общаетесь, они очень хорошо понимают, что человек не свободен, если он находится под влиянием вот этой материальной энергии и отождествляет себя с материальной природой. И так далее. Итак, мы с вами говорили об этих живых существах, мы продолжим, продолжим. На каких мы там закончили-то? А? Якши? Угу. Якши. Часто можно увидеть в разных ведических произведениях, как великие мудрецы, то есть божественные натуры, обращаются к демонам, к великим демонам. Демоны великие. Во-первых, Махасура, они обращаются к ним Махасура. Они не говорят просто Асура, они говорят Махасура. Великий демон, его величие, что такой силой обладает, доблестью. Говорится, демоны очень храбрые, очень сильные, очень искусные. Единственное, что они не принимают воли Бога. Единственное, они отвергают авторитет Бога полностью. И самое, что очень удивительное, они знают, что Бог есть. Если мы говорим атеизм и демонизм, мы не должны путать это. Атеизм, когда человек даже и не знает, что Бог есть. Или он говорит, его нет. Да? Демоны, они не такие дураки, как атеисты. Быть атеистом — это слишком низкий уровень сознания. То есть в человеке практически отсутствует сукрита. Сукрита — это означает благочестие. Когда человек исчерпывает свое благочестие, он становится безбожником. То есть он говорит, что Бога нет. Для него Бог и не пустота, и не сияние, ничего. Бога его просто не существует. Есть большой взрыв. Да, я не шучу. Big Bang. Когда человек полностью лишен благочестия. Потому что сукрита, она всегда трансформируется в бхакти. То есть сукрита, она в преданность Богу трансформируется. Поэтому есть этот стих: «Чатур витха баджан тимам джана сукрити ноджуна арто джигьясу артхартхи гьяничат арадар шабха». Ведический стих такой, где говорится, четыре вида благочестивых людей начинают преданно служить Богу. Те, кто в беде, те, кто жаждет материального, любопытные и занятые поиском истины. Таким образом, любое благочестие должно привести к служению Богу. Любое благочестие. И если человек исчерпывает это благочестие, мы-то мерим благочестие деньгами, там, здоровьем, красотой. Нет. Истинное благочестие – это когда у человека появляется религиозность. Так описывается в этих системах, связанных с законом кармы. То есть, поэтому человек может быть инвалидом, бедным, нищим и быть религиозным. И его принимают как сына. Он как бы Бог, и в нем видит своего сына. А эти все фарисеи там и такие люди, снобы, книжники, ритуалисты – это все другая категория сознания. Итак, мы с вами говорили о якшах, да? Якши. В атмосфере нашей Земли находится Якшалока. якша-лока. И эти якши являются прародителями всех тибетских народов. Всех абсолютно тибетских народов. То есть вот современные тибетские народы все это потомки якшисов. И в свое время и до сих пор, если вы помните, я упоминал, огромные миллионные поселения якшис, якшисов живет сейчас на земле. Но они живут в средних Гималаях, там, где находится эта большая долина, которая описывается в Махапуране, которая называется Шамбала. И кто-то из вас помнит, как я рассказывал вам, как католическая церковь в течение многих столетий пытается проникнуть в Шамбалу, поскольку некоторые святые христианские также посещали Шамбалу, имеют контакт с мудрецами более высокого уровня и так далее. То есть это именно настоящие христианские мудрецы, не такие, не фанатики, не ортодоксы, а на самом деле святые, которые как бы видят связь с Богом всех живых существ. И для них нету такого представления, что твоя религия, моя религия. Они понимают эти тонкости. То есть на самом деле чистые сердцем люди, которые поклоняются Богу через Иисуса Христа. Поэтому они никому не испытывают какого-то там неприязни к каким-то другим культурам, религиям. Также, поскольку Господь дает им понимание, что это также мои дети, они такой-то практикой занимаются, так-то идут. И поэтому, вы помните, в шастрах описывается, что все религии находятся в определенных конфигурациях трех гун материальной природы. Благость, страсть и невежество. И говорится, что люди, которые преобладают гуны невежества, поклоняются духам и предкам. Это шаманизм. Те, кто в гуне страсти, поклоняются великим личностям и демонам. То есть вы можете видеть марксистов и можете видеть великая личность, куда более великая личность на территории Запада, более великой личности, чем Иисус Христос, не было в современном кольце. Это люди страсти. И те, кто в благости, говорится, поклоняются полубогам и Всевышнему. То есть они поклоняются. И люди в страсти также могут достигнуть, если они религиозны. Таким образом, люди в страсти становятся правильными только тогда, когда они выбирают самую великую личность. А в истории Запада самая великая личность, несомненно, Христос. Поэтому, если они поклоняются через христианство Христу, они также достигают Всевышнего. Те, кто поклоняется духам и предкам, они постепенно поднимаются до осознания великой личности. И так далее. Поскольку духи и предки все находятся в подчинении Шивы, вот о чем мы с вами говорили, Велеса. А Велес, он является чистым преданным. То есть также он является слугой Всевышнего. И говорится, что когда человек проявляет слишком сильную преданность к Шиве, то Шива раскрывает ему образ Бога. И человек тоже, так сказать, начинает служить Богу. Уже не Шиве. Шива как бы в роли духовного учителя, божественного духовного учителя выступает. Такова система. И там находится эта долина Шамбала. И якши там живут тоже. Большие сообщества якши до сих пор. Они не хотят контачить с такой цивилизацией, как наша, поскольку наша цивилизация очень низкая. Очень низкая. Вы сами знаете, что сейчас как бы существует в науке и вообще в философии, и во всем. Все вы изучаете здесь линейно-прогрессивистскую систему, так сказать, хода истории. Линейно-прогрессивистская — это означает, что чем мы больше дальше идем, тем мы улучшаемся. Да? Но на самом деле ведическая система говорит о том, что чем дальше идут, тем они что? Ухудшаются, потому что четыре цикла есть. Сатья-юга, Двапара-юга, Трета-юга и Кали-юга. И только в нашу эпоху, Чатур-юга, говорится, в одной кальпе тысяча Чатур-юг. И одна из тысячи Чатур-юг, это Дивья-юга называется. Я прихожу на 28-ю Дивья-югу, есть такой стих, когда Бог говорит, как он появляется в обществе людей. Я прихожу один раз в день Брахмы. День Брахмы называется Кальпа. Кальпа длится, помните сколько, да? 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. Я прихожу один раз сам в день Брахмы на 28-ю Дивья-югу в конце Двапары, когда Трета покрывает Двапару. То есть во все эпохи существует Сатья-юга, потом идет Двапара, это вторая, два, это на санскрите означает два, потом идет три, это третья, а мы сейчас с вами живем в эпоху, когда Трета покрыла Двапару, то есть Сатья-юга, потом Трета, потом Двапара и Кали начинается. Это один раз такой исторический или астрологический цикл происходит, один раз в 4 миллиарда 320 миллионов лет. Почему? Это единственная Кали-Юга из тысячи Кали-Юг. То есть за 4 миллиарда 320 миллионов лет только одна Кали-Юга, которая длится 432 тысячи лет, имеет золотое вкрапление Сати. Сати. Золотое вкрапление Сати – это 10 тысяч лет. Санхья, когда Сати-Юга восстановится в Кали-Югу на 10 тысяч лет. Так описывается в шастрах, то есть в Ведах, что это единственная Кали-Юга, в которой будет первая Санхья, повальная деградация, первая Санхья. И первая Санхья длится 5 тысяч лет. Это астрологический период, о чем я вам вчера рассказывал. Вторая Санхья – 10 тысяч лет. Это восстановление Сати-Юги в Кали. Во все остальные века Кали нету Сати-Юги. 10 тысяч лет будет внутри Кали-Юги Сати восстановится. И ровно через 10 тысяч лет, по астрологическим вычислениям, люди опять станут безбожниками. Люди опять прекратят поклоняться Богу с чистыми мотивами, с чистым сердцем. Их Кали-Юга начнет набирать свою силу. И Бхавишти Пурана описывает, помните, да, мы с вами это уже обсуждали, что в Сати-Югу люди живут в продолжительной жизни, по утверждениям ведических писаний, 10 тысяч лет, ой, 100 тысяч лет. В Сати-Югу люди живут 100 тысяч астрономических лет. То есть такие же, как вот, год, 365 дней, там все такое. Но психологически они их воспринимают как 100. То есть они живут астрономически 100 тысяч лет, но астрономически воспринимают, вернее, психологически воспринимают как 100. Следующую эпоху жизнь сокращается в 10 раз. То есть каждую эпоху в 10 раз. И все качества, хорошие качества в 10 раз оскверняются. И мы с вами живем в эту в четвертую эпоху. И так, на 10 раз. 100 тысяч лет. В два пара-югу должны жить 10 тысяч лет. В трета-югу 1000 лет. И в кали-югу 100 лет живут люди. Сейчас произошло смещение, но время жизни, также по-старому, говорится, трета покрыла кали только с одной целью, чтобы восстановить Сати-Югу, век Кали, после первой Санхи. То есть вторая Санхи будет золотой век. То есть воцарится на земле Царство Божье. То есть люди начнут поклоняться Богу, так сказать, все это все. Религия будет набирать свою силу. И люди умиротворятся, они будут правильно друг к другу относиться, так все это будет восстанавливаться. И астрологически работа, не приход Кали-Юги, приход Кали-Юги 1429 или 28 год, а работа Кали-Юги 1896 год. То есть она приходит и она начинает движение свое. Работа. Работа Кали-Юги 1896 год. То есть мы с вами, вернее, Сати-Юга. То есть мы практически с вами сейчас живем век Сати. Он начался уже. И он продлится 10 тысяч лет. Это вот Санхья будет. Поэтому мы сейчас сидим, слушаем о таких тонкостях, о таких вещах, о которых другие люди нигде и никогда и не слышали. Они там кусок слышали, там кусок слышали, все. Мы видим, так сказать, такую религиозную нетерпимость по отношению к разных религий друг к другу, процветание сект, лжеучителей разных, упадок церковности, просвет коррупции не только среди политиков, но и духовенства и так далее, все это карьеризм, все это, вся грязь сейчас баламутится очень сильно баламутится. Сейчас люди выбирают, это вот свобода выбора, куда, где я буду и как. Но свобода останется, свобода всегда будет оставаться. Помните, как я вам рассказывал, как на Курукшетре, да? Свобода была, либо вы перебегаете на ту сторону, либо на ту. И все были в этом свободны. На чью сторону перебегут? Никто никого не заставлял, никто себя не вынуждал. Просто пояснено было. Вот это так, а это так. Теперь все подумай и поступай, как пожелаешь. Все хорошенько обдумай и поступай, как пожелаешь. Чтобы за твой выбор никто потом не нес ответственности. Поэтому люди несут ответственность за свой выбор. В соответствии с которым они будут либо страдать в итоге, либо наслаждаться. Это называется клеши. Помните, мы с вами говорили об этом. Итак, это очень важный момент. 10 тысяч лет. Золотое укрепление Сати, век Кали. И говорится, когда Кали начнется после 10 тысяч лет, люди сокращаться, жизнь начнет. Так же, как и в прошлой эпохе. Сати-Юга начинается 100 тысяч лет. И постепенно к концу Сати-Юги за 1 728 000 лет Люди почти уже живут, ну, где-то 15-20 тысяч лет. Когда начинается новая эпоха, они уже живут 10, 11, 12, потом доходят до 10 в первой санке, потом начинает снижаться. И вы помните, да, мы с вами даже как бы параллель проводили с Библией, где описывается продолжительность жизни людей до потопного периода. И там говорится, Адам жил 936 лет, там, Ной 996, там, Мафусал, там, ну и так далее, Малериил, там все. То есть они все почти жили 1000 лет, до потопный период. Потом, хоп, послепотопный период, и начинается. Моисей там глубоким стариком 120 лет, так и дальше, и все. К 100 годам подошло. И время идет, и на сегодняшний день мы видим, жизнь опять сокращается, все меньше. Уже 100 лет это, так сказать, необычная личность, уже 100 лет прожила. Тут как-то я по телевизору в Иркутских вестях видел, там какая-то бабушка 100 лет, да, если например, медаль какую-то дали там за это. Наконец-то дожила все-таки, 100 лет, на тебе медаль. 100 лет бабки. И она там еще помнит царя Гороха, так сказать, всех. Но жизнь катастрофически сокращается. Продолжительность жизни также зависит от праны человека. Прана, то есть наличие благочестивости внутренней. Хотя в соответствии с нашими чувствами мы считаем одних людей благочестивыми, другие нет. Но это в соответствии с нашими чувствами. Но с позиции какой-то науки, то есть объективности, мы пристрастны все. Мы говорим, вот тот пил, курил и 100 лет жил. Но он никому не питал определенных проблем. Если помните, я рассказывал, привязанности и неприязнь. Есть такие два качества в человеческой природе, привязанность и неприязнь. Привязанность и неприязнь – это как бы материальные желания плюс плохие качества, плохие чувства по отношению к кому-то. Как люди критикуют там всех, допустим, сидят там, Путина критикуют, Сталина критикуют, там Ленина критикуют. Это означает, человек плохие чувства может испытывать. То есть не беспристрастно относиться объективно, а испытывать какое-то чувство по отношению. И как только плохие чувства, как говорится, в сердце человека вкрадываются, он сразу деградировать начинает. Он сразу начинает деградировать. Когда я буду думать, вот, что все наркоманы, так сказать, плохие люди, если я так на самом деле начну внутри считать, что они безнадежные, там такие, то значит я начал деградировать. Или там какая-то другая культура или другая религия, она ниже моей, так сказать, что они, бараны, там, низшие. И если я начну, это гордость называется. Гордость также является результатом привязанности и неприязни и так далее. То есть это называется деградация. Если кому-то мы считаем, что мы кого-то лучше, выше, умнее, так сказать, важнее, и это очень хорошо в Библии объясняется, молитва фарисея и молитва мытаря. Помните, да? Почему фарисейская молитва не была услышана Богом, там объясняется? Потому что он считал мытаря ничтожеством. А почему мытарь был услышан Господом, что он всех считал лучше себя? Видите, как удивительно это смирение. Хотя он был на самом деле негодяем, но он осознавал это и молил Бога. Даже, говорится, глаза свои боялся поднять. И думал, вот тут такой фарисей, такая великая личность. Я уж так, ну, может быть, как-то какой-то, и он так смиренно молил. Все лучше меня, я самый последний подонок. И он так, ну, Господь, все равно как-то помоги мне. И говорится, и услышана была молитва мытаря, а фарисея нет. Потому что он очень важный был. Он думал, что будут все низшие там. Как иногда мы видим религиозную нетерпимость, как одна религия считает, что другие религии низшие. Это бескультурие, это необразованные люди. Это люди, в чьем сердце проявилось вот это демонические качества. Должны понимать это. Это как отец, и у него могут быть разные дети. И дети между собой сражаются часто, зачастую. Вот, если, вот у меня трое детей, у кого-то там, вы, может быть, видели, как дети тоже иногда там из-за какой-то ерунды начнут там, кто первый в ванну пойдет, да там, кто съест там что. И дети тоже начинают друг друга унижать, там, принижать. Но в моих глазах они все мои любимые. Да. Точно так же и Бог. И не надо сводить Бога до своего уровня. Не надо из Бога делать такого же глупого, как, кстати, как мы, что, так сказать, он также относится к каким-то другим людям, к другим религиям, к другим, так сказать. Все это его дети. И мы тут не самые главные. Поэтому говорится, и последние станут первыми, когда воцарится Божье Царство. Последние станут первыми. То есть те, кого здесь унижали, так считали, что они там самые такие тупые там, или что низшие, они могут стать более дорогими. Как эта картина, часто я вам рассказывал, «Возвращение блудного сына». Как вы думаете, кто самый дорогой там из детей? Блудные. Но они его считают, другие сыновья, каким? Самым недостойным. Поэтому не надо думать, что вы обладаете глазами Божьими и там кого-то принижать. Всегда, так сказать, такого ребенка больше могут полюбить. Ближе он дороже может стать. Поэтому нужно помнить об этом в быту, что мы также имеем каких-то людей, знакомых, каких-то людей, не разделяющих наши взгляды, людей, не понимающих наших интересов, наших целей и так далее. И мы не должны к ним питать какой-то антипатии, там, презрения какого-то, или считать, что они ниже нас, потому что они, видишь ли, не разделяют наших великих идей или наших интересов великих. Не надо. Не надо все одно с другим смешивать. А почему говорится, что мужчина, он теряет сексуальные чувства к женщине, которая не разделяет его интерес? Это признаки ложного эго, гордыни. Вот почему мужчина теряет гордость. Ах, аж ты не разделяешь, тогда ты меня не интересуешь. Это происходит автоматически. Но когда у человека ложное эго, человек очищается, сердце чистое, даже если тот, кто не разделяет его взглядов, он к нему очень хорошо относится. Но уже не сексуально. Кама – это материальное вожделение, это похоть. То есть он также остается в любви к этому человеку, но уже немного другого уровня. Такой божественной благости, гуни благости. Такая любовь, говорится, человека возвышает. Как недавно я где-то увидел такая цитата. Любовь – это огонь, разжигаемый деньгами. Любовь – это огонь, разжигаемый деньгами. То есть, если вы хотите, чтобы вас больше любили, вы должны, так сказать, тому человеку, который вас любит, туда подбрасывать деньги, и они будут, огонь еще сильнее будет. Еще вас сильнее будет любить. Женщины обычно так любят. Сначала-то они так готовы, но потом они считают, что раз вы не подбрасываете им дровишки, то вы уже так. Ну, он, в общем, сыном становится. Такой муж становится сыном тоже. Да, сыном. Сначала тоже товарищем. Ну, женщины, поскольку у них две крайности, либо муж, либо сын, то все. Либо муж, муж это значит господин, либо сын. Куда пошел, ну-ка дай сюда деньги, так сказать, и так далее. Либо вы господин, либо вы сын. Все. Если вы, так сказать, вас, жена вас регулирует, где, так сказать, хватает вас, даже за рюмку хватает. Ну-ка хватит тебе, значит, вы сын. Если вы господин, да вы хоть залейтесь, она будет вам служить. Хоть запейтесь, залейтесь. Но если вы, как вы можете узнать, что вы сын? Она регулирует вашу жизнь во всем. Мама так обычно, вторая мама. Вот мама так, куда пошел, да зачем с тем дружишь, с тем не дружишь, как одеть, как, ой, что это ботинки, ой-ой-ой, а это что за трусишки, а это что разбросал носочки, а это что? И она вас как бы воспитывает все время, значит вы сыном стали. Она может этого не подозревать, она-то может не думать об этом. Но знаете, это классификация. Все, это уже не жена. И вы уже не мужчина. Вы сын этой женщины. Сколько бы вам там лет не было, какой бы у вас живот такой не был, так сказать, и щетина не росла, и как там, лысина там, кстати, до пояса. Вы уже сын этой женщины. Вы никакой ей не муж. Вы никакой уже не муж. Все. И с мамой спать будет. Пузыри пускать там. Он будет вас гладить, да ладно, ты дурачок, так сказать. Вот такова. Такова природа. Итак. Кимпуруши, такие живые существа, если вы помните, я о них рассказывал. Кимпуруши. Кимпуруша в переводе с санскрита называется... А Пуруша – это человек, Пуруша тоже, это одно из названий человека, не люди, не манушья, а Пуруша, что это человеческое живое существо, оно человек, это не животное. И ким означает это. Ким Пуруша означает это человек. То есть не перепутайте его с животным. И человек очень высокого уровня, их называют аджьоти еще на санскрите. Если вы помните, сейчас где-то вот там на Памире, там на Кавказе их называют алмасты. Алмасты, снежный человек. Так, ну, в газетах и в разных этих всех передачах телевизионных их называют снежные люди, снежный человек. Никто практически не может сказать, что это за странные живые существа здесь, среди мира ученых. Их называют Кимпуруша. И есть Кимпуруша Варша. И она находится в Средних Гималаях, это Кимпуруша Варша. Варша слово означает место обитания. Наш остров Джамбудвипа называется. Сейчас я потом расскажу, останется время, расскажу. Так это люди, аджьоти или снежные люди, говорится, они в сотни раз превышают нас. И у них нету мерседесов, плееров, так сказать, компьютеров. Но все они выше нас интеллектом, выше нас умом, чувствами. Они более сострадательны, более чисты, более любящие и так далее. То есть мы практически более отвратительные по отношению к ним. Но поскольку они ходят голые, в шерсти, они покрыты шерстью, и они выглядят немного как бы как обезьяны, так большие, огромные такие, внешность у них такая необычная. Поскольку люди в основном эгоистичны очень сильно, они считают, что если не такой, как мы, значит все уже ниже. И поэтому сейчас, это в современном мире я имею в виду, в прошлых эпохах им поклонялись, кимпурушам, им поклонялись. Или еще их называют ванары. Вы, может быть, знаете, слышали такое эпическое произведение, есть в древней Индии, называется Рамаяна. Рамаян. Там как царь Рама там спасал Сита Деви, там Ситу свою жену, которую украл демон, которого звали Равана, он был ракшасой. И как там эти ванары, вот эти вот кимпуруши, как бы они помогали ему в сражении. Огромная армия там был. Царь, но почему-то вот в этой системе, в системе современной литературы, их там обзывают обезьянами. Царь обезьян Хануман там был, там вот эти обезьяны, они поперли, это не обезьяны. Обезьяны животные, они не были животными, они были кимпурушами. И кимпуруши относятся к категории девов, они божественные натуры. И они выше людей. По всем своим качествам выше людей. И выше людей, поверив в Бога. И по отношению к Богу, и к любви с другим живым существам. Они могут полюбить даже врага. Мы не можем полюбить врага. Порой люди даже не любят тех, кто их любит. Говорится, любовь в невежестве, или как бы человек в невежестве, он не любит тех, кто любит его. В страсти человек любит только тех, кто любит его. А в благости человек благожелатель каждого. А в святости человек любит всех. Любит. А всякие вот эти фанатики, так сказать, какие-то чеканутые разные, так сказать, психически ненормальные люди, так сказать, бубнящие всякую муру, это очень страшные люди. Они просто, несомненно, как в шастре говорится, они, несомненно, глупы. Глупы. Но каждый глупец может постепенно стать мудрецом. Как вы помните, мы с вами эту историю обсуждали. В соответствии с законом кармы, как говорится, каждый святой имел прошлое, и каждый преступник имеет будущее. Поэтому не осуждают, не пытаются думать, что святой там прямо весь такой идеальный, потому что у него было прошлое, либо прошлое рождение, либо в этой жизни он где-то там пока стал святым, мог отклоняться также. И преступник всегда есть надежда, что человек изменится. Поэтому говорится вера, надежда, любовь. Любовь, так сказать, как бы все заканчивается любовью. Начинается все с веры и заканчивается все любовью. Так, следующее. Шаяна. Я уже говорил, это космические орлы. И здесь уже божественные такие. Вернее, не божественные, а вот эти вот полудемоничные или четвертично демоничные и на 75% божественные. Гандхарвы, небесные певцы, взрослые живые существа с огромными крыльями, самосветящиеся, передвигающиеся в космическом пространстве, без механических средств, Гандхарву. Это то, что называют архангел. И также они несут функцию в шастрах описывать. Они провозвестники. Знаете, да, что такое провозвестники? А? Ну, как вот, допустим, мы можем видеть, там, и затрубил там, это, то есть они как бы провозглашают что-то. Провозглашают во Вселенной, они разные дела утрясают, там, так далее. Они как бы на посылках у высших живых существ, и они там приходят, что-то говорят, так сказать, могут предсказать как-то что-то и так далее. В ведах так описывается. Провозвестники. Следующее. Апсары. Это райские или куртизанки, небесные куртизанки. Люди, вот очень часто куртизанки, в русском языке только проститутки есть слово. Еще есть слово одно, на «б» и на «ш». Да, там, да. Но на самом деле, это в советской России, когда интеллигенция вся была уничтожена, поэтому, так сказать, люди, они, так сказать, божий дар с яичницей всегда путают. Практически мы с вами дети люмпинга, понимаете, то есть мы шариковые практически. Такие, как бы, не то чтобы мы совсем плохи, но мы очень невинны. Это, так сказать, Клим Чхонкин и шарик соединенные. Поэтому на самом деле большой культурой-то мы не отличаемся, это все признают во всем мире. Хотя мы любим Толстым, но Толстой не советский был писатель. Не забывайте. Ну, сейчас мы там Пастернаком, но Пастернак во времена Холодной войны получил Нобелевскую премию, отказался от нее, помните, да? Там Бродский. Это все как бы борьба противоположностей, поэтому я не считаю, что они как бы особо там такие яркие личности. Просто в тот момент это было злободневно, так сказать, описать эту всю нашу Тихий Дон весь этот и так далее. Поэтому это... Но все остальные мы-то гордимся Чайковским, там, с этим мусором.